обходясь без лишних слов, словно с детства рядом. Мне кричат глаза твои, уходить не надо. Свежий ветер унесет все, что было важно. Тебе точно повезет, мне приснилось даже. Я больше никогда не потревожу твой сон, в котором ты с тем, кто тебя любит, с тобой будет, только с тобою будет. Я больше никогда не потревожу твой сон, в котором ты с тем, кто тебя любит, с тобой будет, только с тобою будет. У нашей, у любви было лишь два цвета. Может, из моей зимы ты уедешь в лето. С ветки листья упадут, месяцы минуют. В этот день я без тебя 33 задую. Я больше никогда не потревожу твой сон, в котором ты с тем, кто тебя любит, с тобой будет, только с тобою будет. Я больше никогда не потревожу твой сон, в котором ты с тем, кто тебя любит, с тобой будет, только с тобою будет.